«Ты никогда не думал, что вампиры в самом деле существуют?» — неожиданно спросила бес. «Что они действительно ходят по земле, а благодаря геноплексу им стало легче скрываться?» «Я это знаю», — с уверенной усмешкой ответила Берон. «Что ты хочешь этим сказать?» «Разве ты не одна из них?» — притворно удивился лидер Ковина 811. «Разве я не вампир?» «Мы — люди, Аберон», — с легкой улыбкой напомнила бес. «Мы — люди, плотно сидящие на геноплексе. А классические вампиры — бывшие люди, только проклятые. Они стали такими не с помощью науки или уникального препарата». Напомнила и пригубила красного из хрустального бокала. Она сама не знала, зачем опять пришла в логово. Наверное, потому что, проводив Ивана, не находила себе места. Домашние дела не делались, все валилось из рук. Попробовала почитать, буквы разбегались, напрочь отказываясь складываться в слова. Включила развлекательное шоу, пошлые шутки опротивили через пару минут. Почему-то сегодня бес особенно переживала за Уварова, вот и поехала в логово, чтобы не оставаться одной. Ей повезло. Никем и ничем не занятый Аберон скучал за бокалом коньяка, пригласил вампирессу за свой столик и охотно поддержал разговор. «Я не верю, что проклятие способно изменить генетическую структуру человека». «Ты много знаешь о проклятиях?» — подделал его бес. «Хочешь сказать, что знаешь больше?» «Пожалуй». «Почему?» «Из-за работы Ивана», — помолчав, ответила вампиресса. «Он мало рассказывает, но иногда сталкивается с такими вещами, которые можно объяснить только насланным на человека проклятием». «Например?» — заинтересовался Аберон. «Частичный разлом», — сразу ответила бес. «Когда вдруг отказывает геноплекс в какой-то одной части организма. Остальное работает как должно, а в руке, желудке или где-нибудь еще неожиданно происходит сбой. Геноплексовые ткани рассыпаются и разрушают соседние». «Я знаю, что такое частичный разлом», — перебил ее лидер Ковина. «Как это связано с проклятием?» «Ученые не способны объяснить феномен частичного разлома», — напомнила бес. «Ни одна теория, которую они выдвигали, не работает. Они не могут его прогнозировать и не могут лечить. Он просто возникает, как будто...» «Человека прокляли», — Аберон сделал глоток коньяка. «Да». Слышать подобное в эпоху геноплекса, доппеля и биочипов было довольно странно. Но если ученые эпохи, несмотря на все свои знания, не способны ответить на вопрос, волей-неволей начинаешь задумываться о том, что речь идет о чем-то сверхъестественном. «Ты действительно в это веришь?» «Я верю, что мы заигрались в генетику», — ответила бес, медленно подтягивая красное вино. «Мы влезли в область Бога, в исходник, который он создал лично, по образу и подобию. Но люди...» «Не боги», — продолжил за нее Аберон. «Как бы им того не хотелось», — закончила вампиресса. «Нельзя играть в то, что разрушает само естество». «Странно слышать от тебя подобные речи», — лидер Ковина покачал головой. «Это результат общения с Уваровым?» «Это результат размышлений». «Размышления могут завести очень далеко», — заметил Аберон. «В такие области, в которые заглядывать неприятно. Когда задумаешься глубоко, появляются разные вопросы». «Например, насколько мы люди?» «Я вампир», — утверждение прозвучало вызывающе. «Если вытащить из тебя геноплекс, останется человек, Аберон», — грустно улыбнулась бес. «Ты это знаешь, только принимать не хочешь. Вот я и спрашиваю, насколько мы — люди, несмотря на наш образ?» «Я не люблю эту тему, потому что я вампир», — медленно ответил лидер Ковина. «Еще потому, что до тех пор, пока Геноплекс не начнет заменять клетки мозга, мы останемся людьми». «А потом станем настоящими вампирами?» «А потом станем геноплексовыми людьми». «Не ожидал услышать от тебя нечто подобное», — призналась бес. «Да я и сам не ожидал. У нас получилась ночь неожиданных заявлений». Оберон допил коньяк и знаком велел официанту повторить. «Зачем ты завела этот разговор?» «Настроение», — коротко ответила вампиресса. «Ну, теперь оно и у меня». «Добро пожаловать в клуб». «В клуб плохое настроение?» «В клуб тех, кому интересно думать о разном. Например, о том, что если геноплекс не способен воспроизвести клетки мозга, не значит ли это, что именно там находится душа?» «Ты веришь в душу?» Кажется, Оберон удивился. «Мне нравится думать, что внутри меня есть нечто настолько хорошее, что я опасаюсь это потерять». «Многие потеряли». «И что получили взамен?» — быстро спросила вампиресса. «А это неважно», — медленно ответила Берон. «Что бы они ни получили, они потеряли самое главное». «Его настоящее имя — Александр Саймон Рок, Александр Семенович», — поправил напарника Иван, дожевывая сэндвич, купленный в пищевом автомате «Малевич Куба». «Что?» — не понял Терри. Он свой бутерброд давно съел и слегка завидовал напарнику, который догадался купить два. «Александр Семенович», — повторил Уваров, — «у нас нет вторых имен, есть отчество, имя отца». «У всех?» «У всех, у кого есть отцы». «Ага», — Соломон почесал бровь. «То есть ты не Айвен Клаус?» «Иван Николаевич». «Потому что твоего отца звали Клаусом?» «Николаем». «У вас сложный язык». «Заставляет думать». «Интересное замечание». «Чем сложнее язык, тем лучше работают мозги». «Интересное и справедливое», — подытожил Терри. «Теперь я могу продолжить?» «Сделай одолжение». «Итак, если верить нашему новому другу Касиму, который скоро перестанет быть Касимом, лидера московских дарвинистов зовут Александр Рок, профессиональный и очень удачливый инвестор. Ведет себя в полном соответствии с традициями старой школы, в которой царило правило «деньги любят тишину». Минимум информации о личной жизни, никакой светской хроники. Что удобно и для инвестора, и для террориста. Есть подтвержденные данные о его связи с дарвинистами? Нет, до сих пор Александр Рок в поле нашего зрения не попадал. Тогда, скорее всего, это действительно он. Согласен. Потому что глава территориальной ячейки террористической организации обязан быть чист перед законом. У него есть телохранитель? Официально один. Бывший военный, спецназовец с отличной подготовкой и боевым опытом. Если Рок действительно глава здешних дарвинистов, телохранителей у него много больше, задумчиво произнес Уваров. И они ведут его скрытно. У Рога есть собака? Никаких вилди, в том числе животных. Я и не думал, что у дарвиниста может быть вилди, — отозвался Иван. Несколько мгновений Соломон обдумывал фразу, после чего уточнил. Думаешь, он настолько принципиален? Последователи кодекса Дарвина считали вилди вершиной разложения человечества, самым мерзким результатом побочного эффекта, и, в общем, были правы. Несмотря на то, что химическое упрощение изобрели другие люди, без геноплекса спрос на вилди вряд ли бы достиг нынешних значений. Если Рок настоящий дарвинист, то ни за что не пойдет против своих убеждений. Уваров ответил так, что Терри не смог не задать следующий вопрос. «Ты их уважаешь?» «Мне сложно ответить на твой вопрос. Не потому, что я опасаюсь на него отвечать, а потому, что не уверен, что существует однозначный ответ». «Спасибо за прямоту». «Пожалуйста». «Но не забывай, что дарвинисты — фанатики. Они убежденные люди». «Мы говорим об одном и том же». «Я знаю, что среди террористов много дарвинистов, и я убивал их во время бунта», — медленно произнес Уваров. «Но, тем не менее, скажу так, не все дарвинисты — террористы». «Но их лидеры не могут не быть террористами. Они там все замазаны». «Это я понимаю», — Иван помолчал. «Мы не опаздываем?» «Нет, будем вовремя». Терри машинально бросил взгляд на часы. «К счастью, рейс не пришлось переносить, иначе Рок наверняка заподозрил бы неладное». Узнав от Касима имя лидера дарвинистов, детективы сбросили его электронной разведки и через 10 минут знали об Александре Роге все, что можно было найти в сети и за ее пределами. Но главное, они узнали, что Рок купил билеты в Нью-Йорк и направляется в аэропорт. Его перемещение фиксировалось и через коммуникатор, и через вживленный идентификационный чип, и через уличные видеокамеры. Получив подтверждение, детективы тут же вылетели в Шереметьево на вертолете. Разговор они заканчивали во время приземления, а когда вышли, их встретил начальник смены полиции аэропорта. «Ваш клиент и его телохранитель находятся в VIP-зале в ожидании посадки. У них билеты в бизнес-класс», — сообщил он, усевшись с гостями в мобиль. «Держатся особняком, ни с кем не общаются». Подтверждение своих слов он вывел на коммуникатор картинку с установленной в VIP-зале видеокамеры. «Других пассажиров проверили. Никто не вызывает подозрений». «Рок тоже не вызывает подозрений», — пробурчал Соломон. «Проверьте, во сколько купил билеты Рок, и нет ли среди других пассажиров тех, кто купил билет примерно в это же время?» «Дама с собачкой», — через пару минут ответил полицейский и ткнул пальцем в ее изображение на планшете. «Она купила билет одновременно с Рогом и приехала в аэропорт на четверть часа раньше». «Все остальные взяли билеты заранее?» «Из тех, кто находится в VIP-зале, да. Еще есть веселая компания из эконом-класса. Три парня и девушка, суть по всему, спонтанная поездка». «Сильно пьяны?» «Изрядно». «Второй телохранитель — дама с собачкой», — решил Иван. «Определяем ее как цель, но не забываем о ребятах из эконома». Соломон кивнул, соглашаясь с выводами напарника, и спросил. «Как будем брать?» «При посадке», — ответил полицейский. «Отрежем от телохранителя?» «Ни в коем случае. Телохранитель официально вооружен и на стороже, поэтому возможны эксцессы. Пропустим их с Рогом в рукав, а следующему пассажиру устроим заминку. Нам нужна минута». Поскольку своих спецназовцев детективы не привезли, оставалось надеяться, что полицейские справятся. «Объявляйте посадку», — улыбнулся Терри, а Иван проворчал. «Держу пари. Я знаю, кто встанет в очередь за Рогом». И не ошибся. Услышав объявление, дама с собачкой поднялась одной из первых, но чуточку замешкалась, и потому оказалась в короткой очереди сразу за телохранителем лидера дарвинистов. И явно растерялась, когда на проверке ее билета внезапно забарахлил турникет. Тем более, что забарахлил он после того, как за телохранителем закрылись непрозрачные раздвижные двери. «Почему я не могу пройти?» «Что-то не так», — смущенно ответил служащий. «Ваш билет не считывается». «Я хочу в самолет». «Пожалуйста, проявите терпение». Служащий действительно не понимал, что творится с турникетом, и уж тем более, что происходит за закрытыми дверьми в коридор. не знал, что полицейским требуется минута на то, чтобы сначала приблизиться к Рогу и телохранителю под видом технических работников, выстрелить из бесшумных устройств шариками с липкой сетью, превратившей двух мужчин в два свалившихся на пол свертка, и вынести их через служебную дверь. И когда турникет наконец-то заработал, дама с собачкой вошла в коридор, торопливо проследовала в самолет, не обратив внимания на то, что в одном месте подошвы слегка прилипли к напольному покрытию, и внимательно оглядела пассажиров салона бизнес-класса. «Что-то не так?» — поинтересовался подошедший стюарт. «Все время забываю, какое у меня место». У нее даже получилось выдавить из себя улыбку. «Пусть ее возьмут на карандаш», — распорядился Соломон. «Кажется, Айван не ошибся, и она действительно в деле». «Ребят из эконома тоже проверить?» «Разумеется, но не думаю, что они дарвинисты». Потому что они не проявили никакого интереса к тому, взошел ли Александр Рок на борт или нет, а оказавшись на своих местах, мгновенно уснули. Как и пообещал Кравец, темный переулок стал первой точкой долгого марафона, в котором все было именно так, как он хотел, ради чего бросался в темные воды ночных приключений, возбуждающий коктейль похоти и чувства опасности. Настоящего чувства опасности, поскольку Эдмонд всегда отправлялся в подобные авантюры в полном одиночестве. Да, за его перемещениями следили дроны. Но далеко не всегда устройства могут заменить живого телохранителя, следующего по пятам здоровяка, способного успокоить агрессоров одним своим видом. Случись что, дроны, разумеется, помогут, но запоздают на какое-то время, и за эти секунды его могут избить или ограбить. И убить, конечно. Однако чувство опасности было частью того, что искал Кравец. Оно возбуждало, щекотало нервы и подчеркивало, что все вокруг по-настоящему. И опасность, и яркий секс. Темный переулок — старт. Быстрый, резкий, немного скомканный, выплескивающий накопившееся желание. Стоя, прижав девушку к стене, лицом к лицу. Локра не ожидала, что клиент окажется настолько сильным, что подхватит ее на руки — и будет поддерживать все то время, что будет в ней. И еще не ожидала, что заведется. Локра давно не улетала с клиентом. Профессионально изображала все, что требовалось, от страсти до покорности. Но не улетала, а тут не сдержалась. Потому что было в этом мужчине что-то помимо денег, что притягивало и отталкивало одновременно. Но притягивало сильнее, ярче. Притягивало так, что срывающиеся с губ стоны оказались искренними, а когти оставили на шее и плечах мужчины глубокие царапины. Притягивало так, что она улетела едва ли не с первого толчка, резкого, агрессивного, а потом кричала, сжимала мужчину бедрами, шептала что-то, прижималась, откидывалась назад, стонала и не хотела, чтобы он заканчивал. Потом потные, довольные, но неудовлетворенные отправились в ближайший кабак. Он захотел промочить горло. В зале надолго не задержались, потому что в кабаке, как выяснилось, сдавали комнаты, и он сказал, что давно так не развлекался. Снял комнату, кровать в которой скрипела так, словно сама была полноправным участником действа. Впрочем, она и была полноправным участником действа. Предоставляла себя в полное распоряжение парочки. На 2,5 часа и 2 бутылки игристого. Локра думала, что на этом ее спутник угомонится. Но он лишь разошелся. Впрочем, к тому моменту она боялась того, что он угомонится. А он и не собирался, вновь демонстрируя и свои умения, и свою выносливость. В комнате над шумным кабацким залом, в большом салоне беспилотного мобиля, который они вызвали именно для того, чтобы заняться в нем любовью, и, наконец, под мостом, недалеко от того места, где повстречались то ли несколько часов, то ли несколько лет назад, той ночью, которая не должна заканчиваться. Здесь Локра не оставляла царапины, потому что упиралась руками в стену, и наслаждалась каждым толчком, которые становились все сильнее и быстрее, проникали глубже, заставляли стонать, а затем кричать во весь голос. Заставили кричать. Потом потратить пару минут на восстановление дыхания, а затем сказать слова, которые, как Локри казалось, она не скажет никогда и никому. «Это было невероятно!» Он промолчал, но она и не ждала ответа. «Спасибо тебе!» Она знала, что после таких слов часто следовала самодовольная ухмылка, и обрадовалась, не увидев ее. Мужчина помог Локри привести в порядок одежду, обнял и подвел к балюстраде. «Мне нравятся неброские предрассветные краски». «Серый?» «Серый с черным, да», — согласился он. «Даже когда дома окрашены в яркие цвета, в сумраке они все равно кажутся черными или серыми, оттеняя грядущий день. Другие краски теряются, хотя должны виднеться, но сумерки лживы. Поэтому и говорят, что самая темная часть ночи перед рассветом, когда все кажется одинаковым, когда стираются границы». Она поняла, что он хочет сказать. «Мы больше не увидимся?» «Никогда», — подтвердил он негромко и как-то грустно. «Ты мне понравился». «А я в тебя влюбился». Локра знала множество мужчин и знала, когда они лгут. Этот говорил правду и тем заставил задрожать. «Ты в меня влюбился?» «Да». «Но мы больше не увидимся?» «Никогда», — повторил он, — «но не по той причине, о которой ты думаешь». «А по какой?» «Мы больше не увидимся, потому что ты умерла». Он был умел и убивал не в первый раз. Нежные объятия превратились в стальной захват, шея Локры щелкнула, глаза потухли, и через мгновение тело Аркессы рухнуло в темную воду предрассветной реки. «Никогда бы не подумала, что промежуток времени может оказаться столь прекрасным», — прошептала Джада, целуя Паскаля в губы. «Промежуток времени?» «Да». «Ты имеешь в виду ночь?» «Да». «Иногда ты очень странно выражаешься», — заметил фрикмейстер, продолжая держать девушку в объятиях. Они стояли у дверей биотерминала, оделись, чтобы идти, но остановились, потому что вновь случился разговор, и потому что прижались друг к другу, и потому что не хотели расставаться. «Наверное, потому что русский мне не родной», — предположила Джада. «Насколько я помню, ты бегло говоришь на 6 языках». «Бегло говорить и чувствовать язык далеко не одно и то же». Спорить Паскаль не стал. Кивнул и улыбнулся. «Я рад, что наш промежуток времени произвел на тебя такое впечатление». «Почему наш?» — удивилась девушка. «Он же общий». «Ты должна почувствовать то, что я сказал, а не услышать». «Я не понимаю». «А ты попробуй», — предложил Паскаль. «Как?» «Это внутри тебя». «Что именно?» «То, почему ты сказала, что ночь получилась прекрасной». «Ну, потому что это правда». «Почему?» «Потому что ни с кем раньше я...» Джада замолчала, глядя ему в глаза. А Паскаль не помогал, потому что не искал комплиментов. В действительности, конечно же, искал. Кому не понравится такой комплимент? Но главным для Паскаля был не он. «С тобой не так, как с кем-то еще. Я не могу объяснить, почему, но знаю, что не так. Мне очень хорошо быть с тобой... «Но почему?» — она помолчала. «Это из-за того, что я тебе сказала?» что любит. А он ответил, тогда ответил, а сейчас сказал другое. Это из-за того, что мне никто не нужен, кроме тебя. Совсем никто? Она верила, только боялась верить. Никто не способен сравниться с тобой. В чем? Во всем. Я не могу превзойти всех. А у тебя получилось. Джада вновь помолчала, а затем поняла. Для тебя. Во всем, повторил Паскаль. Мне нужно об этом подумать. А я как раз собирался тебя проводить, рассмеялся фрикмейстер. Она покачала головой. Меня ждут. Кто? Спросил он, хотя знал ответ. Отец прислал людей. Ты ему звонила? Они были тут все время. Отец приказал им следить за тобой, догадался Паскаль. Они меня сопровождают только так, чтобы незаметно. Пауза. Он обо мне беспокоится. Все нормальные родители беспокоятся о своих детях, но мало кто имеет возможность отправить с ребенком телохранителей. Паскаль это отметил, но расспрашивать Джаду не стал. Его интересовало другое. «Мы увидимся сегодня?» «Это важно?» «Это нужно?» «Конечно, увидимся тогда». «Когда?» «Давай я напишу», — предложила Джада. «Днем. Когда ты проснешься?» «И ты?» «И я», — подумав, ответила девушка. «Я напишу». Она выскользнула за дверь. Он же постоял несколько секунд, затем сообразил, что должен был усадить девушку в мобиль, выскочил следом. «Джада!» Но даже отъезжающий мобиль не сумел разглядеть. Получил мощный удар в скулу, врезался в стену, крепко приложившись головой, но устоял. Хоть на полусогнутых, но устоял, даже попытался ответить, но силы были неравны. Удар в живот заставил Паскаля согнуться от боли. Удар коленом в лицо — упасть. А затем двое крепких парней принялись с профессиональной безжалостностью бить фрикмейстера ногами. «На адвоката можно не рассчитывать», — очень спокойно поинтересовался Александр Рок, удобнее устраиваясь на стуле. Перед бьющей в лицо лампой, разумеется, однако ему, в отличие от Касима, она как будто не мешала. И он явно не боялся, не делал вид, как Касим, не храбрился, а именно не боялся происходящего. Знал, что однажды это случится, и был готов к тому, что окажется в подвале биобезопасности. «Очень крупная рыба», — оценил Соломон, разглядывая Рога на экране коммуникатора. «Не думал, что у дарвинистов такие остались». «После бунта?» «Да». Я думал, что самых отмороженных мы тогда перебили. «Значит, не добили», — ровным голосом заметил Уваров. Они стояли в коридоре перед дверью в допросную, словно не решаясь войти, а на самом деле обсуждая детали предстоящей работы. «Я был уверен, что Янг будет лично с ним работать», — негромко произнес Иван. «Джереми верит в нас», — улыбнулся в ответ Соломон. «Сказал, что не хочет мешать». «Спасибо тебе», — не удержался Уваров. «А мне за что? Если бы не ты, я бы сейчас ждал результатов допроса у себя в кабинете». «Не прибедняйся». «Так бы и было». Продолжать отнекиваться не имело смысла. Соломон кивнул, подтверждая, что Иван прав, и поинтересовался. «Все запомнил?» «Да. Тогда заходим». Детективы открыли дверь и сразу же услышали. «Что у вас на меня есть?» «Не только крупная, но и очень наглая рыба. Впрочем, крупные всегда наглые». «Ты знаешь, что у нас есть?» «Показания Касима?» Он прекрасно понял, почему его взяли. «Разве этого мало?» «Его слово против моего». Никаких обличающих материалов в квартире Александра Рога не нашли. Во всяком случае, пока. Обыск продолжался, но детективы не сомневались, что он ничего не даст. Даже если дарвинист хранил что-то запрещенное, он от этого избавился. «Слову Касима мы верим больше». «Вы смеетесь? А похоже, мне нужен адвокат». «Он все время забывает, что приехал в Малевич Куб с мешком на голове», — заметил Уваров. «У многих короткая память», — поддержал напарника Терри. «Наверное, из-за генофлекса». «Употребляют только в качестве лекарства», — сообщил Рок. «Это ведь не запрещено?» «Ты обвиняешься в терроризме», — веско произнес Соломон, выключая лампу. Толку от нее не было. «Так что забудь о прокуроре, адвокате, судье и присяжных. Во всяком случае, до тех пор, пока мы с тобой не закончим. И все, что ты скажешь, будет использовано против тебя. Каждый твой вздох будет использован против тебя. Мы об этом позаботимся. А если не убедишь нас, что нужно отправить тебя в тюрьму, мы тебя пристрелим. И ты будешь не первым, кого мы выкинем на свалку. И не последним». «Ублюдки». «Нет, это называется биобезопасность», — ответил на реплику Терри. «Ученые пытаются играть в Бога и придумывают все новые и новые игрушки. Владельцы корпораций пытаются играть в повелителей планеты, зарабатывая на игрушках ученых колоссальные деньги. Ты и другие фанатики пытаетесь с этим бороться, но вы не способны дотянуться до больших дядей, поэтому убиваете простых людей, забывая, что генофлекс нужен в первую очередь как лекарство от САС. И если вы посеете настоящую панику, случится даже не хаос, а апокалипсис. Ты знаешь, что такое апокалипсис?» «Знаю», — помолчав, сказал Рок. «Но не хочешь думать, что из-за твоих действий он может начаться в любое мгновение. Вы ищете специалистов, которые создают все новые и новые модификации паленого генофлекса. Его становится все больше, и только биобезопасность защищает границу между миром и тем дерьмом, в которое вы способны его окунуть». «Здорово вам мозги промыли», — прищурился Рок. «Ты прослушал краткую версию». «Краткая версия звучит так. Мир сошел с ума». «А когда было иначе?» «Но сейчас мы летим в тартарары. Человечество летит в тартарары». Рок не собирался проявлять эмоции. Он просто не сдержался, но тут же взял себя в руки и отвернулся. Соломон выждал несколько секунд, понял, что задержанный закончил, и негромко осведомился. «Ты собираешься спасти мир?» «А ты предлагаешь ничего не делать?» — поинтересовался в ответ Рок. «Спокойно наблюдать за тем, как люди превращаются в искусственных тварей. В побочный эффект применения генофлекса ты употребляешь?» «Только в качестве средства от САС». «А ты?» «Тоже». Уваров не видел смысла лгать. «Видите, какие вы молодцы. Свой товар не пользуете. Настоящие дилеры». «Мы защищаем людей», — твердо ответил Иван. «И этот чокнутый мир». «Я защищаю, но по-своему». «Стараешься убить как можно больше народу?» «Генофлекс тоже убивает, но всем на это плевать. Как и на то, что он их меняет, и внешне, и внутренне. Они превращают себя в копии актеров и фэнтезийных персонажей, наводят красоту и создают мышцы, потому что им лень ходить в зал. Разве это нормально?» «Это их выбор». «Ты еще скажи, что все можно вернуть, и гоблин снова превратится в человека». «Мы оба знаем, что это так». «Да, так. Но сколько генофлекса на это понадобится? И что будет с их органами? Они станут искусственными». «Генофлекс безвреден для организма, это доказано», — вновь вступил в разговор Терри. «До барьера 66 люди живут и здравствуют. У них крепкие мышцы, длинный, без устали работающий пенис или грудь пятого размера, а на заднице нет следов целлюлита. Да, люди делают себя лучше, делают себя такими, какими хотят видеть в зеркале, потому что они люди. И раз уж мы начали играть со своей природой, то никакими убийствами это не остановить. Да, игрушки разошлись по планете и всем понравились. Но это не значит, что не надо бороться. Если ребенок схватил пистолет и уже кого-то убил, нужно забрать оружие и научить его никогда больше так не делать. Никогда? Пока не научится с ним обращаться или не поймет, что это не игрушка. Некорректное сравнение. Корректное. Ты сам использовал термин «игрушка». Некорректное, потому что человек на генофлексе может убить только себя. Никого больше. Расскажи это тем, кто убивает ядом из внедренных желез или с помощью когтей. Ты говоришь о людях, которые все равно стали бы убийцами. Просто убивали бы иначе. А теперь скажи, кого убила или собиралась убить Мирам? Или другие люди, которые умерли из-за отравленного вами генофлекса? А ведь среди них были те, кто принимал его только для защиты от САС. А ты сознательно превратил лекарство в яд. Он и так яд, бросил в ответ Рок. Все, кто увеличил пенис, стерильны. Если генофлекс попадает в женскую систему, женщина становится стерильной. Да и барьер 25 никто не отменял. А 25% люди проскакивают, не замечая. В начале допроса Уваров держался спокойно, поддержал Соломона, когда решил, что нужно, но сейчас Иван пребывал в некоторой растерянности. Он понимал, что Рога необходимо разговорить, согласился с выбранной Терри тактикой, но видел, что допрос постепенно превратился в бессмысленный спор. С одной стороны, в этом не было ничего страшного. Палёный генофлекс они перехватили, так что можно вскрывать преступника без лишней спешки. С другой, Уваров не любил действий, смысла которых не понимал. И удивлялся тому, что такой профессионал, как Соломон, повелся на провокации Рога. «Я возвращаю людям страх», — с жаром продолжил дарвинист. «А вместе со страхом — ответственность. Генофлекс изменил мир намного сильнее, чем мы можем себе представить, и ведет цивилизацию в тупик». Мы гордимся тем, что у нас самое здоровое и долгоживущее общество за всю историю, но молчим о том, благодаря чему это получилось. Молчим о том, что люди, которые и есть общество, становятся ненастоящими, и людей становится все меньше, детей становится все меньше, а значит и будущего становится все меньше. Люди потеряли страх и начали убивать себя другим способом. Но мы заставим их думать перед тем, как впихивать в себя очередную ампулу генофлекса. Думать о себе и следующих поколениях. Тебя это настолько беспокоит, что ты готов на пожизненное в частной тюрьме? Я готов на большее, — очень спокойно ответил Александр Рок, глядя Соломону в глаза. Я арестован. Меня впереди ожидает мрак, но меня это не страшит. Фраза показалась Ивану чересчур пафосной, не вяжущейся с тем, как до сих пор выражался дарвинист. Но уже через секунду Уваров понял, в чем дело. Рок захрипел, покраснел, сделал несколько неуверенных движений рукой, затем глаза его закатились, и он рухнул на пол. «Врача!» — Терри вскочил на ноги. «Проклятие! Врача!» «Вот уж не думал, что у меня возникнут подобные проблемы», — усмехнулся Кармини, услышав, что Джада вошла в гостиную. Он сидел в полюбившемся кресле и не оборачивался до тех пор, пока не понял, что девушка долго не отвечает. А когда обернулся, не поднимаясь с кресла, наткнулся на яростный взгляд и шипение. «А следовало бы!» И громко расхохотался. «Невероятно!» «Только не говори, что ты доволен!» — с прежней яростью в голосе продолжила Джада. «Я очень доволен», — подчеркнул Кармини. Она слишком давно и слишком хорошо его знала и сразу поняла, что Габриэль честен, и, не удержавшись, выразила удивление. «Ты не врешь?» «А должен?» Она промолчала, не успокоилась, просто не стала отвечать. И это заставило Кармини проворчать. «Я хоть раз лгал тебе?» «Нет», — призналась Джада. Она смутилась, этого было достаточно. Габриэль вновь откинулся на спинку кресла и с улыбкой произнес: «Ты сорвала тщательно разработанный план». «Но ты не злишься?» На этот раз Джада ограничилась констатацией. Никакого удивления. «Ты знаешь, чем это может для тебя закончиться». Он не угрожал, а напоминал. Она молча закивала, часто, но не испуганно, и опять промолчала. «И все равно сделала», — на этот раз констатировал он. «Больше тебя ничего не волнует?» — поинтересовалась девушка. «Ты хорошо меня изучила». Кармини предложил ей самой найти ответ. «Да, тебя волнует только это. И ты ни о чем меня не спрашиваешь, хотя очень хочешь». «Ты сама решишь, рассказывать или нет», — ответил он грустно. Джада знала, что грусть искренняя, и негромко спросила. «Это значит быть отцом?» «Скорее всего», — обронил Габриэль. «Ты не уверен?» «Для меня это впервые». «Прости, я забыл». «Ерунда». Она подошла, села на табуретку, которую Кармини специально поставил рядом, и положила голову ему на плечо. Он почувствовал ее тепло и улыбнулся. Потому что полетевший к черту план — это всего лишь план, а решившая поступить по-своему дочь — это дочь. Тем не менее, ее ждало наказание. «Я приказал избить твоего дружка». Она не вздрогнула, но тяжело вздохнула. «Зачем?» «Хочу посмотреть, что он будет делать». Ее комментарий оказался очень естественным. «Теперь вам будет сложно стать друзьями». «Не уверен, что придется». «А раз не уверен, то не следовало лезть к Паскалю», — неожиданно строго произнесла Джада. Она ему выговаривала впервые в жизни, и он едва не взвыл от переживаемого смешения чувств, от дикой смеси изумления, оторопи, восторга, злости и чего-то еще, что он ощущал, но ни за что бы не назвал своим именем — любви. Любовь делает слабым, а он хотел быть сильным со всеми. «Я должен был его проверить». «Почему?» «Потому что другие тебя не интересовали, ни один из них». «И ты разозлился?» «Я...» Он готовился ответить спокойным, ровным тоном, потому что не разозлился и действительно был спокоен, но через мгновение понял, что разозлилась дочь. Сильно разозлилась. «Ты убедился, что у Паскаля красная кровь, а кости можно сломать. Доволен? Или ты собрался его убить?» «Я посмотрю, как он себя поведет». «Даже если неправильно, ты оставишь Паскаля мне». Ее голова все еще лежала на его плече, но говорила Джада так, словно держала у виска отца взведенный пистолет. «Не смей его трогать!» «Не каприз. И не требование, ультиматум». И Кармини на него согласился. «Хорошо», — произнес он с прежним спокойствием. «Больше я его не трону». Она поднялась и молча ушла в свою комнату.